жилистой руке стекает кровь, но не моя, убитого крольчонка. И это я совсем еще мальчонка, принявший для себя такую новь. А все с того, что дед сказал вранье, и сунул нож, и строго бровь на супе добавил тихо: мясо будет в супе, неважно чье, его ли твое. И понеслось. Отныне стану я чинить королям жестокую расправу. На первый взгляд все выглядит кроваво, зато предельно честно, без вранья.